Ночь на 31 октября. Ясно, прохладно. Ложась, видела обычные синие и серебряные искры. Беседа у кресла владыки. Психодуховность на земном плане может быть выявлена огнем как проявление высшей сферы. Агни-йог является связью между планетой и высшими мирами. Приношение на Земле назначенных энергий поручается только духу, умеющему проявить высшие огни, как беспредельны сферы и токи, несущие явление огней. Агни-йог истинно живет в двух мирах. Агни-йог истинно погружается в невидимые сферы. Только точные исследования могут дать тонкие утверждения, потому влекущий магнит чистого огня несет агни-йога в высшие сферы и дает соотношение между мирами видимым и невидимым. Грубая материализация при этих явлениях утверждается человеком, ищущим этих проявлений для проникновения в сферы, недоступные глазу физическому. Процесс притяжения уплотненных пространственных проявлений устанавливается побуждением человека, конечно, устремляясь к уплотнению формы для ее видимости, человек утрачивает самое высшее устремление, потому процесс трансмутации огнями является самым высоким. Огонь жизненного процесса является двигателем человечества, потому мы так ценим самоотверженность матери Агни-йоги. Устремление трансмутации напряжения чистого огня влечет с собою все творческие способы и этим возносит окружающую сферу. Так, родная Урусвати, напряжение твоих огней является утверждением новых ступеней. Так мы, сдвигая старое, строим новое. Так мы стремимся слитым сердцем на новую ступень. Так творчество наше созидает новые миры, утверждаю. Да, да, да. Пошлем силы в Америку. Так токи намагничиваются. Конечно, руку помощи хотел протянуть, и сердце твое устремилось в помощи. К чему это относится? К слову твоему, Америке. Вражеская попытка течения была антагонистическая. Пропавшая почта. Конечно, сроки разные, но устремление сердца твоего очень намагничивает пространство. Так твой дух творит. Твое устремление определяет течение моего устремления. Явление равновесия нужно будет утвердить. Так пространство покрыто непонятными действиями духа, не идущего с нашими устремлениями. Так мы боремся за человечество против человечества. Токи атмосферические очень тяжкие. Метеорная пыль очень сгущена, потому такие чуешь напряжения.